дрова. И не раз, и не два вспоминаю святые слова «дрова». Александр Блок. Это подлинное происшествие случилось на Рождестве. Газеты мелким шрифтом в отделе происшествий отметили, что случилось это там-то и тогда-то. А я человек любопытный, и я не удовлетворился сухими газетными строчками. Я побежал по адресу, нашел виновника происшествия, втерся к нему в доверие и попросил подробнее осветить всю эту историю. За бутылкой пива эта вся история была освещена. Читатель — существо недоверчивое, подумает, да че складно врет человек. А я не вру, читатель. Я сейчас могу, читатель, посмотреть в ясные твои очи и сказать «не вру». И вообще я никогда не вру и писать стараюсь без выдумки. Фантазией я не отличаюсь и не люблю поэтому растрачивать драгоценные свои жизненные соки на какую-то несуществующую выдумку. Я знаю, дорогой читатель, что жизнь много важнее литературы. Итак, извольте слушать почти святочный рассказ. «Дрова, — сказал мой собеседник, — дело драгоценное. Особенно, когда снег выпадет да морозец ударит, так лучше дров ничего на свете не сыскать. Дрова даже можно на именин дарить. Лизавете Игнатьевне, заловки мои, я в день рождения подарил вязанку дров, а Петр Семенович, супруг ейный, человек горячий и вспыльчивый, в конце вечеринки ударил меня, сукин сын, поленом по голове. Это, говорит, не 19-й год, чтоб дрова преподнесть. Но, несмотря на это, мнение своего насчет дров я не изменил. Дрова — дело драгоценное и святое. И даже когда проходишь по улице мимо, скажем, забора, а мороз пощипывает, то невольно похлопываешь по деревянному забору, а вор на дрова идет специальный. Карманник против него — мелкая социальная платва. Дровяной вор — человек отчаянный, и в раз его никогда на учет не возьмешь. А поймали мы вора случайно. Дрова были во дворе складены, и стали те общественные дрова пропадать. Каждый день 3-4 полена недочет, а с 4-го номера Серега Пестриков наибольше колбасится. Караулить, говорит, братишке требуется, иначе, говорит, никаким каком вора не возьмешь. Согласился народ, стали караулить, караулим по очереди, а дрова пропадают. И проходит месяц, и заявляется ко мне племянник мой Мишка Власов. Я, говорит, дядя, как вам известно, состою в союзе химиков, и могу вам на родственных началах по пустяковой цене динамитный патрон всучить. А вы, говорит, заложите патрон в полено и ждите. Мы, говорит, петрозаводские, у себя в доме завсегда так делаем, и воры от того пужаются и красть остерегаются. Средство, говорит, богатое. Неси, говорю, курицын сын, сегодня заложим. Приносит. Выдолбил я лодочку в полене, заложил патрон, замуровал и небрежно кинул полежку на дрова. И жду, что будет. Вечером произошел в доме взрыв. Народ смертельно испугался, думаю, черт знает что, а я-то знаю, и племянник Мишка знает, в чем тут запятая. А запятая, патрон взорвался в 4-м номере в печке у Сереги Пестрикова. Ничего я на это Сереге Пестрикову не сказал, только с грустью посмотрел на его подлое лицо и на расстроенную квартиру, и на груды кирпича за место печи, и на сломанные двери, и молча вышел. Жертв была одна. Серегин жилец, инвалид Гусев, помер с испугу, его кирпичом по балде звездануло. А сам Серега Пестриков и его преподобная мамаша и сейчас живут на развалинах, и всей семейкой с Нового года предстанут перед судом за кражу и дров пропажу. И только одно обидно и досадно, что теперь еще Мишка Власов приписывает сукин сын себе все лавры. Но я на суде скажу, какие ж скажу его лавры, если я и полено долбил, и патрон закладывал. Пущай суд распределит лавры.